И наступила тьма. Несколько минут назад закончилась тайная вечеря. «Предлагаю взбунтоваться!» Сыто срыгивая и вытирая рот ладонью, вынес на рассмотрение коллектива Дениска. «Этот консервированный тунец в меня уже не лезет. Где наши стратегические запасы? Где омары, кальмары и мидии в собственном соку?» К ночи усилился прибой, волны с шелестом набегали на берег, с громкими хлопками разбивались о камни. Всходила луна, пока еще бледная, матовая, не разгоревшаяся. Фигуры спецназовцев сливались с темным воздухом. Они спускались с валунов, поддерживали друг друга. Перебегали узкое пространство между обрывом и заваленной каменными огрызками бухточкой. Расположились на пятачке между двумя приплюснутыми обмылками. «Маревич, в дозор!» – приказал Глеб. «И не дай тебе Бог заснуть на интересном месте». «А разве я не поплыву?» – разочарованно протянул молодой офицер. «Вообще-то это я нашел ту штуку». «Разговорчики!» – отрезал Глеб. «Никто из вас не поплывет, сам поплыву. Нечего там теряться и аукаться». «Я так и знала», – всплеснула руками Татьяна. «Все самое приятное он оставляет себе. Между прочим, это называется мачизм, мужской шовинизм». «Не стоит ходить одному, Глеб», – насупился Гурьянов. «Мало ли что там». «Что там?» – разозлился Глеб. «Засада! Подводная лодка со звездно-полосатым флагом!» «Успокойтесь, люди! Это всего лишь разведывательный нырок. Осмотрюсь и обратно. Помните краш-тест в Мартыновской бухте? Под водой вы держитесь отлично, но на глубине спасовали, нет? И куда я там с вами? Нянчиться и таблетками поить? Не волнуйтесь, ниже положенного не опущусь». Они ворчали, но он плевать хотел на их ворчание. Он уже находился в активном поиске. Стаскивал кроссовки, собирал акваланг, натягивал ласты. Снаряжение для подводника, выпускаемое фирмой «Зигл», было просто игрушкой, мечтой любого боевого пловца. Он еще помнил допотопные советские акваланги. Пусть надежные, но такие громоздкие. До сих пор многие пловцы опускаются в них под воду. Два огромных металлических баллона по 20 литров, наполненные сжатым воздухом, угловатый регулятор, состоящий из редуктора и легочного автомата. Воздух из баллона под давлением подается в редуктор, тот понижает давление до приемлемой величины, и далее по шлангу воздух уходит в легочный автомат, загубник которого берется в рот. В современных же ребризерах углекислый газ, выделяющийся при дыхании, поглощается особым химическим составом. Смесь обогащается кислородом и снова подается на вдох. Замкнутый цикл. А в криогенных аквалангах жидкий воздух хранится в двустенном баллоне в сосуде Дьюара с экранно-вакуумной изоляцией. Благодаря чему давление в криогенных аппаратах небольшое, габариты смехотворны, а время работы под водой увеличивается вдвое по сравнению с обычными аквалангами. Оттого и не извели за 3 дня весь воздух. И все равно экономить надо. Сомнительно, что на этом острове найдутся желающие заправить их баллоны свежей дыхательной смесью. Он задом вбежал в воду, надвинул маску с фонарем на глаза, прикусил загубник и помахал размытым фигуркам. Осиротели бедненькие. Глубина начиналась в нескольких шагах. Распахнулась бездна, прорезаемая направленным лучом света. Предполагалось проплыть под водой 1,5 кабельтова и при этом не расплющиться, а какое-нибудь подводное препятствие. Вода остыла градуса на 1,5, но менее комфортной не стала. Впервые в темное время суток он созерцал подводные красоты. Волнистое дно, усеянное разными ракушками, красными, желтыми, оранжевыми, причудливые коряги, продолговатые провалы в морском грунте. Стая полуночных рыбешек, плывущая парадным строем, проворно сменила направление и пустилась на утек. Заворошилось что-то на дне. Расправило волнообразные крылья. Он энергичнее заработал ластами, чтобы избежать нежелательного знакомства. Столкнулся с мудрым глазом крапчатого кальмара. И с этим морским творением поспешил разминуться. Кальмары хороши исключительно в духовке. Он проплыл под водой примерно 70 метров, вынырнул. Берег отъехал. Бухту вуалировала серая дымка, товарищи, похоже, разбрелись. Он быстро сориентировался, сместился влево, огибая какой-то сжатый каменный кулак, выступающий из моря, проплыл мимо него, не погружаясь, вышел на открытый участок. Если внутренний навигатор не подводил, то это место должно находиться где-то здесь. Он нырнул. И как-то дискомфортно стало на душе. Морского дна под Глебом не было, оно куда-то провалилось. Он опустился на несколько метров, застыл на месте и только плавно разводил конечностями. Луч света ощупывал темноту, смещаясь то влево, то вправо, но выявлял лишь бездонный колодец, в котором не было ничего. Он успокоил себя. Бывает, фонарик слабенький, нужно всего лишь немного спуститься. И вместо того, чтобы погрузиться в бездонную бездну, он медленно отправился дальше, полагая, что бездна – это всего лишь провал в морском дне, и где-то у него должны быть пределы. В принципе, он рассуждал здраво. Несколько взмахов ластами и из черноты прорисовались размытые очертания каменистого дна, колонии коралловых полипов к западу от провала. Он плавно опускался на кораллы, напоминающие пучки макаронин, фиксируя разбегающихся крабов, пятнисто-пурпурную морскую звезду, разлегшуюся на грунте, колышущиеся массы морской травы, мелких рыбок, шныряющих в ее переплетениях. Глубина погружения не больше 7 метров. Пока терпимо. Инородное тело в выемке между буграми. Он устремился вниз, соображая, что находится примерно в том квадрате, где Дениска нашел кусок железа. Находка, сделанная Глебом, была примерно аналогичной. Скрученная переломанная часть бортовой обшивки. Гребни рифов в этом месте выглядели угрожающе. Массивные у основания, сужающиеся кверху, словно сталагмиты в пещере, только в разы внушительнее и опаснее. Продвинувшись вперед, он обнаружил, что скалистые отростки делаются выше и на вид становятся суровее. Он находился в каком-то причудливом лесу, где деревья нелепых конфигураций неудержимо стремились ввысь, и отдельные из них обрывались вблизи поверхности воды. Местная мать природа была неистощимой затейницей. Голова под водой работала на удивление исправно. Чем не развитие событий? Терпящее бедствие судно штормом выносит к острову. До прибрежных скал оно не успевает добраться. Днище пропарывают именно эти торчащие у поверхности ножи. Пробоина огромная, возможно, по всей длине судна. Спасению и оживлению плавсредства не подлежит. По инерции, треща и разрываясь на ходу, оно проходит немного вперед и погружается в яму, где и упокаивается на дне. Возможно, в перевернутом виде. Он энергично задвигался, чтобы проверить свою догадку. Начал хвататься за губчатые отростки, чтобы развернуться и отправиться в обратную дорогу. И чуть язык не проглотил от страха. Он совершенно упустил из вида, что море – не самое подходящее место для прогулок под луной. Он почувствовал, что над ним кто-то есть. И не только благодаря колебанию воды. Засада? Подлодка со звездно-полосатым флагом? Кожа онемела, и стекла маски покрылись потом, что в принципе недопустимо для подводника. Он присел, подался в какую-то ближайшую щель, хватаясь за выступы в скале, скорчился, перевернулся лицом вверх, готовый выхватить катран из ножен на поясе. В 2 метрах над ним зависло брюхо громадной рыбины. Акула! Продолговатая торпеда не меньше 3 метров длиной. Да такому чудищу боевой российский пловец – легкая закуска. Луч света прыгал по ней, вырывая из мрака белоснежно-белое, идеально гладкое брюхо, расправленные треугольные плавники, похожие на латинский парус, плавно шевелящийся хвост, подковообразную линию закрытого рта. А вот бы и дальше не открывало. Акулу что-то раздражало. Но она не могла разобраться в ситуации, поскольку не была титаном мысли. И чистокол из коралловых наростов мешал ей свободно маневрировать в этой местности. Она сделала ленивое извивающееся движение, и на пару мгновений образовался воспаленный, идеально круглый глаз. Глеб потянулся к шлему, на котором была насажена маска, осторожно выключил фонарь. Сделалось темно, как в братской могиле. Он не шевелился, размеренно дышал, стараясь поменьше выпускать пузырей. Он не видел, что происходит над ним, но кожей чувствовал присутствие кровожадной твари. А Акула пыталась совладать со своими инстинктами, один из которых настаивал, что поблизости находится нечто, напоминающее еду. Перекусить в ночное время было бы недурно. За упокой натянулись секунды, формировались в минуты. Броситься вверх, вспороть голодное пузо и пусть подавится собственными кишками. Но такое пузо и топором не разрубишь. Глаза постепенно свыкались с темнотой, проступали очертания предметов местности и что-то размытое, вытянутое, зависшее над ним. Шевельнулись пласты воды. Морская хищница расписалась в собственном интеллектуальном бессилии и двинулась дальше по своим делам в западном направлении. Глеб облегченно перевел дыхание, но несколько минут предпочел не шевелиться. И лишь после того, как с гарантией убедился, что водное пространство над головой освободилось, рискнул включить фонарь. Через несколько минут он уже зафиксировался на обрыве. Взялся за выступы, собрался с духом, оттолкнулся и начал плавно снижаться, считая пройденные метры. Все оказалось не так уж плохо. На глубине 10 метров давление возрастает вдвое. Для тренированного организма ничего серьезного. Важнее психологический фактор. Главное не психовать, не делать резких движений, дышать размеренно. Он опускался медленно, словно лист фанеры. И когда погрузился метров на 15, обнаружил, что все его логические выкладки верны, а бездна не такая уж бездонная, а силы 20 метров, что для водолаза не предел. На дне обрывистой впадины, шириной порядка 40 метров, лежало затонувшее судно. Он сдерживал эмоции. Чем энергичнее дышишь, тем больше поглощаешь кислорода и понижаешь давление в баллоне. Морские пучины неохотно пропускают электрический свет, поэтому судно появилось перед ним внезапно, словно призрак. Это действительно была Виктория. Корпус окрашен в синее и белое. Яхта лежала на боку и за 3 месяца основательно вросла в грунт. Киль был выдран с мясом, торчало рваное железо, в левом борту зияла здоровенная дыра. Листы обшивки местами оторвались, иллюминаторы разбиты. Валялась переломанная, недорубленная в ходе шторма мачта. Рубка, падая на каменистое дно, основательно сплющилась, расползлась. Надстройка над палубой, на первый взгляд, казалась неповрежденной, не считая оторванных дверей. Заплыв с кормы, Глеб обнаружил, что ударилась Виктория о дно, судя по всему, задней частью. Полуют был вмят и распался на 2 половинки, после чего ее, вероятно, подбросило и потом уж развернуло на бок. Морской красавицей Виктория при жизни не являлась. Не такой уж глупец-олигарх, чтобы бежать в изгнание на роскошной яхте. Но после смерти выглядела удручающе. Можно представить, что тут натерпелись люди. Глеб проделал круг почета вокруг места кораблекрушения, озирая ржавеющую, зарастающую илом посудину. Подплыл к раздавленной рубке. Стекла были побиты, приборная панель выдрана с мясом. В месиве приборов и аппаратуры, к крайнему неудовольствию, он обнаружил 2 придавленных панелью мертвецов. Шансов выбраться у моряков не было. Эта парочка находилась на посту до последнего. Первый, вероятно, рулевой, коллега, капитан или штурман. Их раздавила оторвавшаяся приборная панель, и за 3 месяца тела основательно разложились. Лис уже не осталось, их объели морские обитатели. Лишь лоскутья кожи, отдельные фрагменты волосяного покрова, кости черепа, тоскливо чернели пустые глазницы. Он поспешил убраться из рубки, добрался до настройки, цепляясь за выступающие части корпуса. Протиснулся под прогнувшимся ограждением, уже обросшим скользкой тиной, и опасливо приблизился к дверному проему. Прикинул, не зацепится ли снаряжением, когда полезет внутрь. Перевел дыхание. Запас кислорода в баллоне пока имелся. И начал протискиваться внутрь утопленницы. Он сразу отшатнулся. Навстречу плыла, растопырив перистые ярко-красные плавники, малосимпатичная рыбина с хорошо развитыми челюстями. Он пропустил даму, подождал, пока она удалится. Эта штука, судя по всему, в отличие от акулы, не питалась живыми аквалангистами. Какое приятное здесь собралось общество! Внутри все было раздавлено, выломано, Практически все переборки были разрушены. И он не сразу нашел коридор, разделяющий каюты правого и левого бортов. Плавали обломки мебели, какие-то догнивающие тряпки, возможно, одежда или постельное белье. Плавали стулья, дверцы шкафов, предметы быта и обихода. Он медленно смещался по коридору, хватаясь за бронзовые электрические канделябры, когда-то закрепленные на стене, а теперь оказавшиеся сверху, после того, как стена стала потолком. И снова чуть кондрашка не хватило. Растопырив руки, ему навстречу плыл широкоплечий мертвец с искаженной, относительно сохранившейся физиономией. Такое ощущение, что он собрался перекрыть ему дорогу, не пускать. «Дальше нельзя! Закрытая зона!» «Телохранитель», – безошибочно определил Глеб. «Двух мнений, как говорится, и быть не может». Подавляя неприятное чувство, он отпихнул от себя нового знакомого, и тот подался в обратную сторону, переворачиваясь с ног на голову. В конце коридора Дымов обнаружил еще одного страдальца. Причиной гибели послужила не вода. Парню чуть голову не оторвало обвалившейся перегородкой. Она и сейчас была защемлена сместившейся стеной. А руки и ноги совершали непроизвольные движения, как у космонавта, в невесомости. Чуть дальше он нашел еще два тела. Миниатюрную пожилую женщину пригвоздила к потолку. Она как будто приварилась к нему спиной, покачивала свисающими конечностями. При жизни дама была не дурнушкой, довольно хорошенькая и неплохо сохранилась для своего почтенного возраста. Впрочем, лицо у нее основательно разбухло, посинело, расползлось на лоскуте. С фотографией этой несчастной гражданки он ознакомился неделю назад. Людмила Борисовна Каренина, 54 года, супруга Александра Наумовича Каренина, с которой он прожил в законном браке в горе и радости без малого 30 лет. По имеющейся информации, единственный на свете дорогой ему человек. А где же сам Александр Наумович? Он растерянно озирался, поплыл к блуждающему по пространству господину, который зацепился предплечьем за кронштейн от огнетушителя, и поэтому амплитуда его перемещений была минимальной. Господин благополучно разлагался. Интереса для рыб он почему-то не представлял. Его практически не тронули, только выели глаза. Сдерживая тошноту, Глеб повернул его к себе лицом, и тот сорвался с кронштейна и сразу же полез обниматься. Дымов терпел. Выворачивать желудок в полном аквалангистском снаряжении – не самое блестящее занятие. Он избавился от дружеских объятий, отплыл. Мужчина был в годах. Черты лица хранили отпечаток интеллигентности. Оно предельно скукожилось, расклеилось. Проведи господин Каренин под водой хоть целый год и еще пятилетку в концлагере, он бы все равно выглядел иначе. А кто это тогда? С фотографией данного экземпляра Глеба не знакомили. Для сына он выглядел старовато, для секретаря, вероятно, тоже. Впрочем, какая разница? Он развернулся, выплыл в коридор. Он осмотрел практически все судно, кроме трюма и машинного отделения. 6 трупов на яхте. Имелся повод для сдержанного оптимизма. Безусловно, людей на Виктории во время плавания было больше. Но это ничего не значит. Тела могло унести в море. Кто-то мог покинуть судно, но не вынырнуть от перепада давления и скопления азота в крови. Кто-то мог выбраться, добраться до поверхности, но не доплыть до суши. Помимо прочего, команда перед крушением, с большой долей вероятности, находилась на палубе. Скажем, пыталась снести мачту. Тогда их от удара просто выбросило с яхты, и шансы выжить были минимальные. В машинном отделении, куда он перебрался из коридора, слово «спустился» было неуместно. Царил какой-то металлический бедлам. Ноги очередного несчастливца торчали из-под оторвавшейся стальной муфты. В трюме, куда он вплыл с замиранием сердца, было не лучше. Трюма практически не осталось. Килевая часть и борта ниже ватерлинии были разорваны, словно гигантская кошка провела по ним когтями. Стальные ящики в количестве 3 единиц, в которых перевозился особо ценный груз, по ходу плавания стояли на поддонах и их крепили цепи. По мере качки цепи разболтались, а когда яхта стала биться в процессе крушения подводной преграды, Ящики поднялись на дыбы, стали наезжать друг на друга, переворачиваться. И теперь лежали в кучке, образуя кубическую горку. Две единицы хранения уцелели. У третьей от удара лопнул корпус, разошелся сварной шов, и часть груза высыпалась наружу. Глеб почувствовал, что ему становится как-то нехорошо. Лучше бы он этого не видел. Можно было уходить. Он выяснил все, что хотел, но неодолимая сила влекла его к рассыпанным по поддону предметам. Он приближался как-то витиевато, замысловатыми восьмерками, завис над этой потускневшей, обросшей тиной кучкой. Ей-богу, куча дерьма! И это то, что сводит людей с ума, заставляет их совершать нелепые поступки, терять человеческий облик. Тот самый металл, за который испокон веков гибнет пачками население планеты. Но что-то в этом, несомненно, было. Дрожала рука, когда он поднял один из брусков. Вероятно, тяжелый, но в воде не очень. Ну, и что в нем такого? Он поцарапал ногтем, очистился слой грязи. Заблестел мягкий и ковкий желтый металл. Элемент побочной подгруппы первой группы, шестого периода периодической системы элементов, с атомным номером 79. Он вынырнул из моря в кромешной тьме, дошлепал до берега, стащил ласты и в изнеможении опустился на песок. В небе переливались бисеринки звезд. Казалось, оно опускается, сейчас раздавит. Он поднимался с глубины по всей науке, с тремя остановками, как и положено при декомпрессии. И все же голова кружилась, отрывалась от шеи и улетала. К нему метнулись трое. Стали стаскивать акваланг, подняли, куда-то потащили, даже не став интересоваться, может ли он передвигаться самостоятельно. Нечего, мол, валяться, не алкаш какой-нибудь. Где упал, там и планетарий. «Ну, точно не зря сходил», – урчал Гурьянов. «По лицу видно. Вы посмотрите, коллеги, такая физиономия, словно янтарную комнату посетил. Он сделал это». «Вы просто забыли его предупредить, что это невозможно», – ревниво бормотал Дениска. «Ну давайте, Глеб Андреевич, колитесь. Последняя новость с пометкой «Молния». Что там у нас?» «Нашел», – прохрипел Глеб, садясь и тупо растирая виски. «Виктория на дне, золото в ней. Тело олигарха Каренина не обнаружено». Он словно отчитывался перед подчиненными. «Это совсем рядом, ребята». «А что тогда так долго?» – хихикала Татьяна. «Золото перепрятывал». «Ну, Глеб Андреевич, смотри у нас. Слушай, ты даже брусочка не захватил? Мы тебе на слово должны поверить». Они уходили с открытого места в лихорадочной спешке. Он еще не отошел от длительного пребывания под водой, а уже генерировал идеи и приказы. Гидрокостюмы не снимать, терпеть. Снять имеет право только он, чтобы высушить, а потом опять надеть. Задание выполнено наполовину, о судьбе олигарха по-прежнему нет информации. Они должны обследовать остров это раз. Не попасться в латы пиратам, выяснить, что за шайка, каковы их планы, возможности, проработать вопрос, реально ли их обезвредить. Это 2, 3 и 4. 100 к 1, что пираты собираются искать затонувшую с золотом Викторию и когда-нибудь найдут. А у них на Лукреции имеется оборудование. А у спецназовцев оборудования нет. В их задачу не входит поднять золото, а всего лишь выдать руководству информацию, где оно находится. Не позволить этим ублюдкам приступить к работе. А потому бойцы морского спецназа могут позволить себе лишь несколько часов на сон. И не где-нибудь, а прямо здесь, на лоне матушки природы. Для яркого примера Ленин в разливе. И никакой Надежды Константиновны. Если имеются недовольные, то они могут пойти в задницу, он сказал. Ночь пролетела, как товарняк, из которого выпал машинист. Состояние было мерзейшее. В голове протекали похмельно-взрывные процессы. Всю ночь он отбивался от разлагающихся мертвецов, решивших устроить в его честь подводный зомби-парад. Однако еще не рассвело, когда он начал тормошить свою команду, попрятавшуюся в расщелины на западном берегу острова. Шуршали и вздымались ворохи травы и папоротника, возникали опухшие физиономии. «Вот и завтра наступило», – убитым голосом жаловался Гурьянов. «Глупец!» — хрипела Татьяна, безуспешно пытаясь подняться. «Наступило сегодня! Завтра наступит завтра! Хотя, черт его побери! Мне кажется, оно и завтра не наступит!» Тут она обнаружила, что не может подняться, потому что на груди ее лежит рука Дениски, и женское сердце исполнилось праведным негодованием. «Товарищ старший лейтенант, отставить! Что за хрень? Вам, наверное, снилось что-то очень интересное?» «Теперь, как честный человек, он обязан на тебе жениться», – хихикал Гурьянов. «Ночь с Клеопатрой, блин, за которую отрубали голову». «Я не помню», – оправдывался Дениска, в ужасе отползая от пыхтящей женщины. «Я не виноват, вы сами, Татьяна Васильевна, мою руку взяли и на себя положили». Татьяна поднималась, словно призрак, лохматая, с воспаленными глазами. Принялась ощупывать свое лицо, потрясенно бормоча. «Это не я! Это точно не я!» «Фантомная боль в голове, Танюша!» — подмигивал Глебу уже практически проснувшийся Гурьянов. «Прилетел дракон и все раздраконил! Поднимайтесь, Надежда Константиновна, поднимайтесь!» «Идите вы в сад!» — отупело шептала женщина. «Все в сад! Я так не могу, товарищи! Я должна посетить тайную комнату, принять душ, почистить зубы, нанести визит своему психологу. Боже, как невыносимо быть женщиной! Постоянно приходится иметь дела с какими-то мужчинами!» Дурачились недолго. Кто бы им позволил увлекаться этим делом? Скоро рассвет, выхода нет. «Командир не просто так вам трахает мозги», — популярно объяснил Глеб. «Он хочет зачать в них кроху разума». Рассвет еще не позолотил безмятежно спокойную морскую гладь, когда четыре человека в полной амуниции снялись со стоянки человека, провели разведку окружающей среды и стали смещаться к каменистой косе на северо-западной оконечности острова. «Смотреть в оба», — предупредил Глеб. «Не за подснежниками сюда пришли. Скоро вражеская флотилия переберется в эту местность. Они не идиоты. Должны сообразить, что если Викторию принесло штормом с запада, то и разбиться она должна на западе, а никак не на востоке или, скажем, на юге». Несколько минут, расположившись на обрыве, они вели визуальную разведку. «На юге были», – бурчал Гурьянов. «На западе были, на севере еще не были». Северная сторона живописного острова, который явно оказался больше, чем того хотелось, была не менее изрезанной, чем южная. Джунгли подступали к обрывам, деревья и кусты сползали в теснины. Крохотные намывные пляжи чередовались заслонами из булыжников и отколовшихся от обрыва глиняных глыб. Берег был немилосердно изрезан, прибрежные воды испещряли каменные островки, и Глеб невольно задумался. Морской спецназовец стоит десятка, но ведение разведывательной деятельности на суше, что ни говори, не его конек. Первый же дозор противника, и поднимется невыносимый шум. Как передвигаться по сложной местности, если не знаешь, что будет через 10 метров? «Верный способ – решить проблему через задницу», – объявил он и приказал Гурьянову избавляться от амуниции. «Мы понесем твое снаряжение, а ты пойдешь вперед смотрящим. По воде, аки посуху. Спрятаться там есть где». Терпеливо ждали, пока боец примет нужный облик, растворится в морской волне. Он всплыл примерно через минуту, уже на северной стороне, за горкой блестящих окатышей, торчащей из воды. Несколько минут голова Гурьянова, сливающаяся с этими окатышами, изучала береговые складки напротив островка. Потом кивнула. Путь свободен. Трое, сгибаясь под тяжестью амуниции, перебежали открытое пространство, вскарабкались по корням на обрыв, преодолели поверху живописную бухту и залегли в высокой траве, напротив лоцмана. Гурьянов удовлетворенно кивнул, ушел под воду. Очередное всплытие состоялось у пирамидальной скалы, словно впаянной в сползающий в море склон. Скрупулезный мониторинг, снисходительный кивок, и снова трое побежали, маневрируя между бороздами карстовой породы и вывернутыми пластами красноватой глины. На четвертом эпизоде произошло событие, которого с нетерпением ждали. Рассвет уже разгорался, и солнце, вставшее на востоке, озарило часть береговой полосы. Ослепительные блики зажглись на водной глади. Приходилось щуриться, чтобы отслеживать перемещение Гурьянова. Он долго исследовал очередной сектор, в который, помимо прочих красот, входил овраг, прорезающий часть обрыва. Хотел уже включить зеленый свет, но внезапно насторожился. Начал всматриваться, потом отчаянно взвился: «Нельзя!» И принялся рисовать знаками. Впереди пост, двое, службу тащат, но как-то не в охотку. И лучше их обойти, вернее, обползти справа, где все в порядке с природными преградами. А там уж сами решайте, оставлять ли угрозу в тылу или как-то с ней сладить. Сладили своеобразно. Зажав зубами ребристый обушок универсального катрана, Глеб по-пластунски лавировал между камнями, стек в травяную впадину, оказавшуюся тем самым оврагом. Вражеский дозор расположился в нескольких метрах. Двое не спали, хотя зевали так заразительно, что Глебу тоже захотелось. У парней была ярко выраженная азиатская внешность. Маскировочные штаны, пестрые жилетки на голое тело, у одного серьга в ухе, у другого перламутровое ожерелье на хорошо развитой безволосой груди. Причудливые штурмовые карабины «ФАМАС» французского производства с укороченными стволами и системой «Булпап», при которой магазин с боеприпасами расположен позади пистолетной рукоятки. Один сидел на корточках и ворошил потертую колоду карт, тасуя ее то вперед, то назад. Второй привалился к обрыву и из-под лобья посматривал на окружающие реалии. Дозорные негромко переговаривались, но язык, на котором они это делали, был для Глеба сродни венерианскому диалекту. Информированный язык был бы кстати, что-то подсказывало, что на английском эти двое должны изъясняться. Он подкрадывался осторожно, прикидывая, как одним ударом обезвредить двух зайцев. «Какого черта?» Зашуршала трава за спиной, покатилась глина с обрыва, и слониха Соколова едва не оттоптала ему ценный копчик. Рассекло что-то в воздух, отправляясь в короткий полет. Он и моргнуть не успел, как все закончилось. Любитель карточных игр повалился навзничь, конвульсивно вздрагивал, выплевывая пену с кровью. Из сердца торчала костяная рукоятка катрана. Второй успел подметить, что дела не важны, сделал соответствующую мину. Но сзади налетела Танюша, обняла за горло, повалила на себя, обездвижив скрещенными ногами, и мастерским движением свернула шею. «Да поговорить!» – не понял Глеб. «С нами поговори», – проворчал Дениска, со скрипом вытаскивая нож из мертвеца. «О чем с ними разговаривать, Глеб Андреевич? Ясное дело, раз они здесь, значит, неподалеку база». «Действительно», – фыркала Татьяна, выбираясь из-под парня со свернутой шеей. «Будем считать, что обе стороны по итогам встречи остались довольны». «Да отстань ты от меня, чего привязался?» – зашипела она, отдирая от колена скрученную длань покойника. «Боже, эти азиаты такие навязчивые! Я еще по Турции помню!» «Ну вы даете, блин, бойцы!» – недоверчиво помотал головой Глеб. «Ладно, ты где так научился?» – спросил он у Дениски. «Детство было сложное, в вигваме вырос», – объяснил пловец и задумчиво уставился на свое безжизненное произведение. «Как вы думаете, Глеб Андреевич, у них должна быть тревожная кнопка?» «К черту кнопку!» – опомнился Глеб и завертел головой. Почти напротив, за обломанным бизоньим клыком, Гурьянов подавал нетерпеливые знаки. «Вы там спите, коллеги?» «Работаем, ребята, работаем!» – заторопился Глеб. «Трупы в лес, идем дальше, смотрим в оба!» Пиратская бухта, о необходимости которой так долго размышлял майор Дымов, распахнулась через 200 метров во всей красе. Это был, пожалуй, самый живописный уголок из всех, что он видел на этом острове. Берега вздымались уступами со щадящим уклоном. Террасы неправильных конфигураций, словно зрительские места в амфитеатре. Бутылочное горлышко, в котором морская вода меняла цвет с насыщенного синего до легкомысленного бирюзового. Далее бухта сужалась еще больше и метров через 50 упиралась в глиняно-скалистый обрыв, с которого свешивались закрученные корни и мочало травы. Бухту по периметру окружали молодцеватые пальмы с толстыми стволами и пушистыми метелками. Такое ощущение, что их здесь специально посадили. У входа в лагуну красовались величественные, словно оттесанные топором скалы, напоминающие невозмутимых стражников. У одной из них уже прописался Гурьянов. Скромничал он что-то. Спрятался, только глаза моргали из-под величавой каменюки. Посреди бухты, носом к морю, на якорной стоянке прохлаждалась бригантина Лукреция. Пловцы лежали на краю крутого спуска. Острые глаза уже подмечали потенциальные источники неприятности. За спиной метровый обрыв, заваленный каменной крошкой. Пройти бесшумно неприятель не сможет. Да не осталось за спиной никого живого. На восточной стороне пиратской бухты, в высокой траве, мерцали несколько голов. И у южной оконечности просматривалось несколько автоматчиков в пестрой одежде. Хорошо, что не в камуфляже. Почему не спят в такую рань? Ох, рано встает охрана! Он запоминал и мотал на ус. Два пути отхода. Назад и в джунгли. Второй сложнее. Обрывистая тропа по левую руку. От бухты ее отделяли каменная насыпь и чахлые кусты. Трава обрывалась в метре над морем, и глубина там, видимо, была не для нервных. Он уже прикидывал. Гранату до Лукреции не добросить. А так бы милое дело. Снять дозоры на суше, забросать палубу простыми русскими РГД. Похоже, свой арсенал тутошные разбойники собирали с миру по нитке, польстили и российской оружейной промышленности. И конец Лукреции с ее оборудованием для подъема грузов. И не беда, что гранаты наступательные. Повреждения будут чувствительные. А потом уже уходить в леса, записываться в партизаны и добивать разрозненные группы противника. Спуститься пониже, чтобы добросить, станут видными мишенями. Пираты, судя по всему, сонями не были. На палубе уже намечалась утренняя активность. Парочка поджарых малых проволокла с носа на ют тяжелый рундук и стала сгружать его в трюм. Двое копались на палубе с такелажными снастями. Один натягивал коуш, прикрепленный к самодельному пеньковому тросу, другой пытался дотянуться до него крюком. Из люка на баке выбралась чернявая парочка с автоматами и предалась неторопливой светской беседе. Вслед за тем, на капитанском мостике, расположенном под небольшой настройкой между мачтами, объявился еще один персонаж, явно не рядовой бандит. Пловцы насторожились. Шатену было немного за 40. Выглядел статным, вероятно, был спортивно сложен. Подробности фигуры вуалировала свободно свисающая рубаха. Прилично подстрижен. На носу выделялась горбинка, придающая его облику что-то хищное и неприятное. Мужчина был ухожен и явно не из местных. В выправке угадывалось что-то подозрительно офицерское, и это наводило на размышления. Он пренебрежительно покосился на колдующих со снастями азиатов, прислонился к перилам и закурил похожую на карандаш сигарилу. Еще не сигару, но уже не сигарету. Мужчина был задумчив. Цепляющий напряженный взгляд скользил по пальмам, обрамляющим бухту, спустился к террасам, потом взметнулся, прогулялся по камням, за которым укрылись россияне, убрался в море. «Что за кекс?» – вопрошала Татьяна. «Обрати внимание, Глеб Андреевич, человек другой касты, исполнен пренебрежение к плебсу, служил на приличных должностях то ли в армии, то ли в специальных подразделениях. Вполне подходит на роль главного отрицательного злодея». «Я заметил», – отозвался Глеб. «И запомни, Соколова, не бывает отрицательных злодеев, равно как и положительных. Злодей, он и в Африке злодей. Бывают отрицательные персонажи». «А я просила умничать», – обиделась Татьяна. «Шлепнем отрицательного персонажа», – простодушно предложил Дениска. «А то не нравится мне что-то. А что, пальнем и текать? По нему же пуля плачет». «Отличное предложение», – похвалил Глеб. «Ты бы заткнулся, а?» «А что я такого сказал?» – надулся Дениска. «Вы еще помянете мое слово, Глеб Андреевич. Мы еще натерпимся от этого хищника». Персонаж испытывал какие-то неудобства. Сделал раздраженную мину, перехватил курительную палочку в левую руку, а правой принялся яростно расчесывать висок, где находился источник раздражения. «Застарелые боевые шрамы», – догадался Глеб. «Уж ему ли не знать, как порой досаждают эти напоминания о боях-пожарищах, и насколько дискомфортен непрекращающийся зуд». Господин с офицерской выправкой недолго скучал в одиночестве. Он едва сделал несколько затяжек, когда на капитанский мостик поднялся еще один характерный персонаж. Молодой парнишка, смуглый, но европейской наружности. Настолько молодой, что Глеб едва успел подобрать отвалившуюся от изумления челюсть. Жилистый, стройный, с роскошными волнистыми волосами, спадающими на плечи, в распахнутой рубахе кремового цвета. Даже с расстояния было видно, насколько кукольное у него личико И какая гладкая кожа. Сначала Глеб подумал, что это Юнга или кто-то из прислуги. Но все оказалось сложнее. Уж слишком по-хозяйски вел себя паренек. Он с достоинством поднялся на мостик, хлопнул по плечу задумчивого господина с горбинкой на носу. Тот в ответ неохотно улыбнулся. Что-то ему сказал, рассмеялся. Потом оперся о перила, расставив руки, и стало видно, что на ремне у парнишки красуется кортик с позолоченной рукояткой в ножнах, а рядом с кортиком кобура открытого типа, из которой выступала внушительная хромированная рукоятка. Эти двое беседовали на равных. Парнишка ухмылялся, лучился сарказмом, собеседник был угрюм и неразговорчив. Потом парнишка манерным движением отбросил со лба непослушную прядь волос и, сменив тон, грозно прикрикнул на вояк, занятых такелажными работами. Те подобострастно закивали и стали двигаться быстрее и беспорядочнее. «Ни хрена себе!» – удивленно пробормотал Глеб. «Гламурный 15-летний капитан! Бывает же такое!» «А няшка-то какая!» – мечтательно протянула Татьяна и засмеялась, чтобы чего не подумали. Потом перешла на серьезный тон. «Нет, Глеб, ты прав. Думаю, лет 18 ему исполнилось. Но выглядит это действительно не совсем типично». «И его бы я пришлепнул», – пыхтел в камень Дениска. «Не люблю таких типов, которые с детства направляются прямиком во взрослую жизнь. Они опасные, если вы понимаете, что я хочу сказать. У этих типов напрочь отсутствуют тормоза и чувство меры». Дискуссия уже намечалась, но события на Лукреции не позволили ей развернуться. Еще одна сцена, вызвавшая удивление. Причем Татьяне увиденное решительно не понравилось. А Дениска как-то задумчиво притих. Из надстройки выплыла молоденькая девчушка с таким же кукольным личиком и мальчиковой стрижкой. Длинноногая, в возмутительно коротком платьишке с открытой спиной и глубоким декольте, подчеркивающим аппетитный третий размер. Она позевывала и держала в руках бесшерстую крысу-собачку. Что-то среднее между чихуахуа и китайской хохлатой собакой, с торчащими ушами и выпученными глазками. На макушке у этого недоразумения красовался совершенно идиотский розовый бант. Девчушка продефилировала по палубе, при этом люди, вооруженные автоматами, почтительно здоровались и старательно прятали глаза. И, покачивая бедрами, поднялась на мостик, где примкнула к честной компании. 15-летний капитан радушно обнял подругу за плечо, поцеловал, не смущаясь, в губы с продолжительным и страстным засосом. Девчушка радостно защебетала и положила голову кавалеру на плечо, а горбоносый господин раздраженно поморщился и отвернулся. Девчонка нагнулась, отставив аппетитную попку. При этом Дениска как-то подозрительно засопел, выпустила собачку. Та с пронзительным тявканьем скатилась по лестнице и бросилась к людям, работающим со снастями. Стала виться у них под ногами, хватать за пятки. Нормальные бы люди спровадили ее подальше пинком, но эти терпели. Работали, игнорируя полнейшее свинство, а молодежь на мостике потешалась и тыкала в них пальцами. «Не, ну, я даже не знаю, что сказать», — только и вымолвил Дениска. «Акселерация туда ее», — вздохнула Татьяна. «Вообще, конечно, странно. Эти двое юнцов неплохо бы смотрелись в подъезде, в крайнем случае на пляже выбиться, но здесь... Может, мы что-то не понимаем? Знаешь, Глеб...» Она легонько ткнула Дымова в плечо. «Дениска, конечно, радикален в суждениях, но мне думается, он прав. Спровадить гламурную троицу к чертям собачьим, одним залпом обезглавить банду». Он чувствовал, что Соколова права, что эта троица самая опасная в радиусе 100 миль. Но как договориться с совестью и этим чертовым воспитанием, не разрешающим расстреливать детей? И может, они действительно чего-то не понимают? Время раннее, настоящие главари и вдохновители еще не проснулись. Он колебался, испытывал какие-то дразнящие чувства. И вдруг за спиной у спецназовцев что-то противно затарахтело. Выдержки хватило не совершать поспешных движений, к тому же тарахтело внизу. Спустя минуту в бухту, чадя прогорклым дымом, вошел знакомый катер. Сбросил скорость и плавно пришвартовался к борту бригантины. На палубе толпилась вооруженная публика, но большого оживления там не наблюдалось. Пираты были удручены и растеряны. Многие с отсутствующим видом смотрели под ноги. Даже давешний викинг колоритной внешности выглядел придавленным и расстроенным. Невротичный долговязый тип в белой косынке и такой же в качестве галстука отделился от толпы, забросив за спину израильский пистолет-пулемет, перебрался на бригантину и семеняющей походкой направился к капитанскому мостику. А кучерявый парнишка, уже почувствовав, что хорошие новости откладываются, расставил ноги и манерно скрестил руки на груди. Девчушка отодвинулась, чтобы не препятствовать доверительной мужской беседе. Ее мордашка выражала неподдельное любопытство. Поморщился господин с офицерской выправкой. Несколько минут кучерявый юнец с брезгливой миной выслушивал доклад. А бледный начальник абордажной команды чистил, заикался, проглатывал слова. Его визгливый голос прекрасно разносился по воде, бился о прибрежные скалы. Он вещал по-английски, и пусть не все слова доходили до спецназовцев, но суть их улавливалась. «Рафаэль, дорогой, на этом острове действительно происходит что-то странное. Люди не спали всю ночь, обшаривали прибрежные воды и бухты на южной стороне этого клятого острова. Да, я понимаю, что ты приказал решить проблему до рассвета, но не все в наших силах. Люди измотаны, им даже половину территории не удалось осмотреть». Потом его слова делались тише. Он чистил, спотыкался через слово. «Нашли тела неких Вэмина и Вохтора. Они долго пробыли в воде, их, похоже, унесло в море, а потом вновь прибило к острову. Оба погибли от огнестрельных ранений. Можно сделать вывод, что убиты все люди Джордана, включая самого Джордана и его неказистую посудину. У берега катера нет. Значит, он затонул. Но где это произошло, неизвестно. Но есть хорошая новость». Дальше он лопотал совсем тихо, сбиваясь, обливаясь потом. Глеб вздрогнул, когда явственно прозвучало слово «гамбринус». «Вашу-то в кащель!» — ухнула носом в траву Татьяна. Она не жаловалась на слух. «Эти твари нашли нашу малышку». «Блин!» — стонал Дениска. «Ну теперь мы точно тут застрянем, без еды и зарплаты». А на что еще они могли рассчитывать? Этого следовало ожидать. Курчавый юнец хмуро выслушивал своего клеврета, разминая суставы на музыкальных пальцах. Презрительно выпятилась нижняя губа. А тут уже срывался на нервный фальцет. «Они найдут этих мерзавцев! Они обшарят сверху донизу проклятый остров, но не сразу! Это невозможно физически! У него не хватает людей! Его люди уже готовы перебраться на восточную сторону! Троих он оставил в засаде у гамбринуса! Ведь должны они рано или поздно вернуться! Он прекрасно понимает, что не выполнил приказ, но сделает все возможное и невозможное, если ему дадут еще немножко времени!» Он попятился к лестнице, когда юнец с невозмутимым видом достал из кобуры здоровенную хромированную берету. Что-то умоляюще закричал, закрылся ладонями. Выстрел расколол тропическую идиллию. В бухте была превосходная акустика. Бедолагу отбросило, он покатился по ступеням, вымазывая лестницу кровью и ошметками мозга. Свалился на палубу, разбросав руки. Во лбу чернело пулевое отверстие, а затылок расползался по палубе, словно расплавленное олово. «Хм, отличный парень!» – сглотнул Глеб. «При случае горло ему пожми!» – фыркнула Татьяна. Застыли люди на катере и на бригантине. Нормальная воспитательная работа с личным составом. Насторожилась собачка, которой надоело гоняться за пятками, и последние несколько минут она рвала в лохмотье обрывок троса. Помчалась, подпрыгивая, как тушканчик. Завертелась вокруг трупа, схватила его за оттопыренный палец. Засмеялась девчонка, которую все произошедшее только позабавило. Она еще что-то весело выкрикнула. Дескать, снова Каролина угодила в страну кошмаров. Юнец картинно дунул в дырочку ствола и спрятал пистолет. Но не в кобуру, а за пояс. Обнял девчонку за талию, и она отзывчиво к нему прильнула. Укоризненно покачал головой человек с горбинкой на носу. Отодвинулся от своих знакомых, сделав вид, что их не знает, и отвернулся. «Они ненормальные. Они психически больные», – догадался Дениска. Они не люди. Посмотрите, что творят. И это с лояльными-то бойцами. Судя по всему, у парочки действительно имелись проблемы с адекватностью. К чему такая жестокость? Юнец перегнулся через перила и зашипел, сверкая глазами на понурую публику на катере. Двое из этой компании лихорадочно переметнулись на бригантину, схватили покойника за конечности и поволокли на катер. Пираты суетились, бегали. Кто-то притащил веревку, рубил ее ножом, связывал мертвецу запястье. Трое дюжих самцов приподняли его, вознесли над передней частью настройки, еще двое приняли сверху, чуть подали на себя. И через минуту распятое тело красовалось на виду у всей честной компании. С поникшей головой. Вернее, с тем, что от нее осталось. Пираты украдкой крестились, отворачивались. И снова что-то визгливо проорал юнец, и оробевшая команда застыла. Люди втягивали головы в плечи, прятались друг за дружку. Надменный напыщенный взгляд перебегал от лица к лицу. Что-то выискивал, выбирал. «Сейчас еще кого-то шлепнет», — предположил Дениска. «Не», — возразил Глеб. «Не думаю. Хорошего помаленьку, так и до бунта недалеко. Проводится конкурс на замещение вакантной должности». Выбор малолетнего главаря пал на рослого викинга, чья фигура выгодно выделялась на фоне прочих. Он ткнул в него пальцем и что-то проорал с подъемом в голосе. Громила невольно вытянулся. «Еволь, мой фюрер!» И тут же преобразился, обретя кусочек опасной власти, стал орать на своих товарищей, потрясая кулаками. Пираты забегали, как тараканы. Несколько человек нырнули в машинное отделение, двое запрыгнули в рубку, еще двое подхватили багры и принялись отталкивать катер от бригантины. Взревел мотор, забурлила, вспенилась вода под винтом, и ржавая посудина, отойдя от Лукреции, стала разворачиваться к выходу из бухты. И вот она уже неслась, разрезая бирюзовые воды, сдавая право на борт. Пираты сгрудились на носу, ощетинились автоматами и опасливо поглядывали на новое украшение судна, с головы которого стекала кровь. «В назидание!» – пробормотал Глеб. «Будет висеть, пока не выполнят поставленную мэтром задачу – найти и обезвредить чужаков, то есть нас. И не важно, что через час на этом пекле он протухнет и будет очаровательно вонять». «На восток пошли», – подметил Дениска. «Что там интересно? Мы в тех краях ни разу не были». «Обещаю увлекательную экскурсию», – пообещал Глеб. «Но не сейчас. Немного позднее». Из нитр бригантины появился юркий человечек с тряпкой и ведром, рухнул на колени и принялся размазывать кровь по ступеням. Мимо него, покачивая бедрами, проплыла девчушка в коротком платьишке, брезгливо покосилась на оголившуюся задницу уборщика. Свистнула собачке, там примчалась, преданно таращась в глаза, и обе скрылись в утробе каракатицы. При этом глупое животное делало все возможное, чтобы хозяйка раздавила ей хребет. На мостике остались двое. Юнец уже не выглядел таким напыщенным и надменным. Он хихикал, похлопывая по плечу своего делового партнера, который с неприязнью ему что-то выговаривал. Расходиться в ближайшие минуты эти двое не собирались. Шатен извлек из пачки очередную сигарилу, вставил в рот и поджег. Глеб напрягся. Катер с устрашающей символикой уже скрывался за скалой стражником. Активность на бригантине затихала. Рассредоточенные по побережью охранники занимались своими делами, к обрыву не подходили. «Ты какой-то напряженный», — подметила Татьяна, заглядывая ему в глаза. «Есть такое дело», — признался Глеб и принялся стряхивать себя амуницию, не отрываясь от земли. «Далеко?» — насторожилась Татьяна. «Ждите», — лаконично бросил Глеб и пополз влево, к обрывистому склону. Он спускался по извилистой тропе, делая все возможное, чтобы за ним не хлынула осыпь. Он практически полз, не поднимая головы, благо от бухты его отделял полуметровый каменный барьер. Он уже возился на краю обрыва, гадая, как бы спрыгнуть в воду, не сполошив округу. Поднял голову и встретился глазами с Павлом Гурьяновым, который примерз к каменному острову и испуганно моргал на него, дескать: «Ты чего, командир? Белины объелся!» Он подбегнул подчиненному, сделал знак, что мозги под контролем, сполз с обрыва, держась за острые края, глубоко вздохнул, наполняя легкие воздухом, и, в принципе, бесшумно ушел в пучину. Проплыть под водой без ласт и снаряжения, сам гидрокостюм не в счет, предстояло не меньше 50 морских саженей, порядка 90 метров. Дистанция предельная для организма, который толком не отдохнул. Но он не суетился, не нервничал. Нужно излучать спокойствие, даже если задыхаешься, и готов склеить ласты. Он двигался вперед, упруго разгребая воду, отталкивался пятками, попутно отмечая красоты подводного мира и отрадное отсутствие акул. Мелкие рыбешки уступали ему дорогу, покачивался, словно маятник морской конек, отсвечивая туповатым оком. Проплыл какой-то инопланетянин с разумным глазом и свисающими щупальцами. Шевелились водоросли, похожие на лохматые деревья, с покрытыми инеем ветками. Он не думал, что промахнется при таком-то размере бригантины. Он ускорялся, энергичнее работал руками и уже жалел, что не надел ласты. Ладно. Глубина в бухте была порядка 10 метров. Ни скал, ни бесформенных отложений мертвого планктона. Все пространство озарялось восходящим светилом, солнечные лучики расчерчивали воду, словно пули. И уже возникало из голубоватого подводного марева, опутанное водорослями, брюхо бригантины. Он проплыл под ней, задев позвоночником шершавый киль, схватился за борт ниже ватерлинии, подался вверх с гудящей головой и вылезающими из орбит глазами. Выныривать, словно черт из табакерки, было как-то чревато. Но терпения уже не хватало. Он всплыл под самым бортом, жадно хватал воздух, переживая не самые блестящие ощущения. Справился. Ничего страшного. Опасливо глянул вверх. Никто там не свешивается с борта, не целится в него. Никто не свешивался и не целился. Он находился в носовой части. Предстояло проплыть немного назад. Капитанский мостик где-то посередине. Он плыл, загребая одной рукой, а второй выискивал выступы в ржавеющей металлической обшивке. Иллюминаторы располагались выше, он ничем не рисковал. Корпус судна закруглялся, для потенциальных наблюдателей он находился в слепой зоне. Но пора уже было выбираться. Иллюминатор над головой был задраен, и это славно. Он схватился за углубление в округлом створе, подтянулся еще немного наверх. Он уже слышал глухие голоса над головой. Сердце убыстряло ритм, липкий пот струился по глазам. Он нащупал выступ во внешней части фальшборта, ухватился за него обеими руками, уперся пальцами правой ноги в углубление под иллюминатором, вытянул голову. Чудная какая-то поза, ненадежная, рискованная. Он мог продержаться в ней не больше минуты, от силы полторы, а потом камнем в воду. А еще приходилось вертеть головой, контролируя ситуацию на восточном побережье. Охрана к краю пропасти не подходила.